смелый, тот и первый горит. Мне не хватит даже не умножай. Я самый раскаленный твой край. И мне, наверное, мало любви. Мало любви. Я просто люблю тебя. Ты добей меня. Будем что-то решать. Не верим, но как прежде молчим.